Глава 4. Ганс причалил, молча снял весла и отнес их в сторожку. Затем встряхнулся, потянулся так, что затрещали суставы, и, не дожидаясь вопросов детки о причинах скорого возвращения, схватил Костю под руку и быстро зашагал в гору. Выбравшись наверх, они остановились и перевели дух. Костя поглядел на товарища. Лицо Ганса как-то посерело и осунулось, а серые холодные глаза ушли внутрь. Он тяжело дышал. Так они стояли с минуту, глядя друг другу в глаза. «Костя», — сказал наконец Ганс упавшим грудным голосом, — «вы знаете, кто такой Валентин Осипович Высоцкий?» «Что за шутки, Ганс?» — поморщился Костя. «Говорите прямо, если есть что». «Петербургский провокатор», — выпалил Ганс. «Это тот самый, что провалил в прошлом году ростовских социал-демократов». Костя остолбенел, и крик изумления вырвался у него. «Провокатор? Ганс, не может быть!» «А вы слушайте», — продолжал Ганс тихо. «И пойдемте, тут стоять нельзя». «Знаете, если бы мне 3 дня тому назад кто-нибудь сказал то, что я вам сейчас, я без дальних околичностей закатил бы ему пощечину. А теперь всякое бывает», — сказал Бен Акиба. «Все вышло случайно. То есть поистине все вышло чудесно. Дело было так. 2 дня тому назад прихожу я к Высоцкому. У меня было дело, надо было посылать человека за границу. Пришел, а его дома нет. Ждал, ждал. Вдруг стучит кто-то. «Войдите. Посыльный. Здесь живет такой-то». «Здесь, мол, письмецо вам». «Хорошо», — говорю. «Ушел. Письмо я сунул в карман. Высоцкого не дождался. Про письмо забыл. Прихожу домой. Тут мне почтальон приносит 2 письма. Но так как мне тут же надо было спешить на организационное собрание, то я их в тот же карман сунул, сел на конку и помчался. Дорогу вынимаю одно, читаю». Ганс остановился и вытер вспотевший лоб. Товарищи шли быстрым полным шагом. Бледный рассвет застыл над городом недвижной, мертвой улыбкой. Было тихо и пусто. «И тут», — продолжал Ганс, — «меня как будто целые крыши по голове хватили. Там было написано вот что. Оно у меня огненными буквами в мозгу засело. Многоуважаемый господин Высоцкий, настоящим имею честь уведомить вас, что согласно просьбе вашей, выраженной в телеграмме, назначить свидание для переговоров о деле не раньше 2 недель со дня приезда вашего, полагаю возможным назначить таковое в субботу, 29-го сего месяца. Место и час прихода вашего будьте любезны заблаговременно сообщить письмом в управление с указанием какого-либо отличительного знака, по коему наш агент мог бы вас узнать. По приходе он скажет вам следующее. Барсов. Примите уверение в совершенном почтении. Барсов». И вот, пока я читал, я еще думал, что эти карбонарские приемы относятся к какому-нибудь нашему делу. Мало ли что может быть. А подпись жандармского ротмистра меня прямо к земле пригвоздила. Да еще в связи с канцелярским изложением я ночь не спал, все думал, как быть. Потом решил взять все на свой риск и написал Барсову письмо, что все, мол, прекрасно, и в 12 часов ночи я приду туда, где мы сейчас с вами были. Я хотел таким образом попытаться узнать кое-что. И действительно, а сегодня, то есть вчера вечером, поправился Ганс, у нас было очередное заседание. Высоцкий приходит и читает письмо, якобы от районного комитета. Смысл письма таков. Что к нам приехал провокатор, и что провокатор этот вы. Костя застонал, схватился за голову. Вот. И понимаете, что всего ужаснее? Вас здесь никто не знает. Приехали вы с местной явкой, а Высоцкий с партийным паролем. А? Каково? И вчера, знаете уж, порешили вас того убрать. Костя вдруг опустился на ближайшую тумбу и закрыл лицо руками. Нервное потрясение было слишком велико. Он весь содрогался от сдерживаемых рыданий и скрипел зубами. «Костя, да что с вами? Будьте хладнокровнее. Идемте скорее. До утра нужно еще созвать всех и обсудить, как быть дальше. Время дорого. Слышите?» Ганс тряс товарища за плечо изо всей силы. Наконец тот встал и рассмеялся хриплым нервным смехом, вытирая глаза. «Видите, какая скотина!» – заботливо негодующим тоном произнес Ганс. «Он ведь переписку вел. Пари держу, что получил письмо относительно себя. И хотел след запутать, а сам еще где-нибудь напакостить. Вы вот что? Идите к Нине и Сергею, а я побегу к остальным. Сергею надо щекотать пятки, иначе он не встанет». «Хорошо. Ну, до свидания пока. Ой-ой, вы мне руку раздавили. Слушайте, Ганс, а тот пришлось покончить. А соберемся, скажете, у Лизы». В небе легли розовые краски, и стало холодно, запели петухи.